Эдип приобщается к миру, который его сокрушил. Ибо как бы этот мир ни посягал на него, он является вместилищем живого Бога. Поступок религиозный, требующий от него помимо сознательного мужества, полного отрешения, поскольку тот порядок, который он угадывает, не есть порядок, который бы его человеческий разум мог ясно себе представить. Во всяком случае, не такой порядок, к которому он был бы причастен. Не какая-то область божественного, имеющая своей конечной целью человека. Не провидение, которое бы его судило и желало ему блага в соответствии с человеческими моральными нормами. Что же такое этот мировой порядок? Как уберечь себя от его неуловимых законов? В недрах вселенной, говорит поэт, существует обаяние святости. Она сама себя хранит, ей не нужна поддержка человека. Если какому-нибудь человеку случится нечаянно нарушить эту святость, вселенная восстанавливает свой священный порядок в ущерб виновному. Вступают в силу ее законы. Ошибка исправляется сама собой, как бы автоматически. Если нам кажется, что героя драмы Софокла смяла махина, то это потому, что мир, гармонию которого нарушили отцы убийства и кровосмешения, сразу же, механически восстановил свое равновесие, раздавив Эдипа. Наказание виновного не имеет иного значения. Это исправление в смысле выправления совершенной ошибки. Но вследствие того, что в его жизни свершилась катастрофа, Эдип узнает, что существующая вселенная показала тем свое присутствие. Он любит этот чистый источник бытия. И та любовь на расстоянии, которую он испытывает к этому неведомому, непредвиденным образом питает и возрождает его собственную жизнь с того момента, как он согласился, чтобы была восстановлена посредством его наказания нерушимая святость того мира, который его раздавил.